Она проснулась в приятном тепле. Пол под ней слегка покачивался, и она почувствовала слишком необычный для лондонского воздуха запах. Она знала только одно местечко, пропахшее специями. «Бланк?» — сказала она. «Доброе утро!» Он сидел на трехногом стуле, пришивая что-то к светлой куртке. «Наш кракен пробуждается!» Он отложил свое шитье и, опустившись рядом с ней на колени, откинул назад ее спутанные волосы. «Ты не проснулась, даже когда я поднимал тебя на мачту. Вот уж не думал, что такое может быть!» Он выглядел старше. Его кудряшки тронула седина, слегка обвисшие веки прикрыли глаза. Он неловко встал, его жилье накренилось под странным углом. «Немного кофе, я думаю, пойдет тебе на пользу». Он суетился с кастрюлей и кофейными зернами, а шея отогревалась душой и телом. Несмотря на легкий крен, в целом воронье гнездо осталось прежним, и шея выглянула за занавес. Покрывшись льдом, Темза слегка задрала нос альбатроса. «Твои соплеменники чертовски хотели избавиться от тебя», — с удивленным равнодушием заметил Бланк. «Какой-то лодочник прикатил сюда прошлым вечером и укатил, лишь дождавшись меня. Ты что, опять навлекла на них неприятности?» «Неужели опять?» «Сомневаюсь, ведь я была с королевой». Если он и удивился, то не показал этого. Передвигаясь босиком по своему вороньему гнезду, он заварил кофе и намазал маслом толстые краюхи хлеба. В шее мгновенно проснулся волчий аппетит. Он сел рядом с ней и принялся кормить ее, как птицу. «И что же наша государыня хотела от тебя?» Кофе был слишком горячим, но ей очень хотелось попробовать обжигающего напитка. Потягивая его мелкими глотками, она сказала. «Она хотела знать, что делать с бесподобным». «Да уж». «После возвращения он развил бурную деятельность», — кивнув, признал он. «Он что, теперь один показывает спектакли?» «Не уверен, что я вообще назвал бы их спектаклями. Скорее, провокации. Может, даже подстрекательство к бунту? И уж точно не один. Вряд ли в городе есть парень, который бы не принимал в них участие». Бланк глянул на город. «Ты знаешь, что он украл галеон?» «Бесподобный?» «Да он же едва умеет управляться с лодкой». «Ну, не обязательно он сам. Кто-то из его рабов. Или, может быть, кто-то украл, чтобы произвести на него впечатление. Уинтур с Фоксом или кто-то еще из множества его поклонников. Короче, некто украл пустой галеон и поджег его. Дрейфующий пожар». В его голосе невольно прозвучало восхищение. «Знаешь, Шей, это выглядело потрясающе зрелищно». Борта обмазали белой штукатуркой, подожгли паруса и отправили это подобие лебедя в свободное плавание, стреляя из пушек, заряженных мукой. «Мукой?» «Жаль, ты не видела», — он улыбнулся. «Белый и пылающий призрак плыл по Темзе, и после каждого выстрела пушки его окутывали густые белые облака, словно городское дыхание». «Да, бесподобный обладал особым даром, вкладывать в голову чудесные образы. Она представила это зрелище яснее, чем если бы видела его воочию. Призрачный морской дракон скользит по волнам, выдыхая огненный дым на съежившийся город». «А где он сейчас, Бланк?» «Одному Богу известно. А может, и он не знает. Уж Елизавета не знает точно. Что ты сказала ей?» Шей попыталась вспомнить вчерашний вечер. «Ничего не помню». Она спала без сновидений. Дневные лучи просачивались в щели между половицами. Лондон, как заведенные часы, нашептывал ей свои ритмы. Приглушенные крики продавцов, удары церковных колоколов, вопли уличных скандалов и постоянный перестук очередного строительства. Уходил и возвращался Бланк. Уходил в белом морском обмундировании и возвращался, пропитавшись ромом и дымом. Когда свет начал угасать, он вернулся вновь. Шей упорно пыталась сесть прямо, а он внимательно присмотрелся к ней. «Очнулась? Жива?» Она кивнула, и он вручил ей афишу. «Время Сатурналий!» «Смерть лорда Бесподобного и освобождение Сакерсона. Призрачный театр приносит извинения. Воробей показывает свои когти. Завтра празднество в Саутуарке». Их многотысячные толпы тянутся до самого моста. Бланк задумчиво нахмурился. «Это провокация. Преднамеренная провокация. Подмастерье на Сатурналии все равно, что звери. И их легко можно подбить на любую авантюру». Шей поплотнее закуталась в одеяло. «Разве им позволят бесчинствовать? Распорядитель празднеств просто сразу наложит запрет на их оргии. И черные стрижи Елизаветы тоже не оплошают», — подумала она. «Не так-то это просто. Никто точно не знает, где именно в Саутуарке они начнут развлекаться. А пока тебя не было, Бесподобный тут приобрел множество преданных последователей. К тому времени, как распорядитель узнает, где они собрались, их там будут тысячи, и его подручные уже не смогут ничего поделать с такой огромной толпой». Шей откинула занавес, чтобы глянуть на берег. Темза крепко замерзла, и вереницы людей прямо по льду тянулись к южному берегу. Над рекой разносились их крики и звон пивных кружек. Она заметила, как поскользнулся пьяный парень, и его приятели, смеясь, подняли его на ноги. Похоже, гульба уже началась. Бланк наклонился над кружкой кофе. «Нынче все стремятся в Саутуарк. Я слышал, что комнаты там уже сдаются по шиллингу с носа. Все хотят подготовиться». Шей задумчиво смотрела на людской поток. Откуда же их берется так много? У нее частенько возникало ощущение беспредельности Лондона и его огромного бесчисленного населения. В этот город стекалась вся Англия. Все скатывались к нему с окрестных просторов, готовые ютиться в одной из сумрачных и холодных лондонских коморок. Столица пережевывала их и выбрасывала, но следующее поколение счастливо стремилось занять их место. А теперь все бродяги стекались в Саутуарк. Большинство веселились, большинство выпивали. Дети, в сущности, но им хотелось попасть на Сатурналии. К сумеркам их стало значительно больше. Те, кто додумался захватить фонари, шли напрямик по замерзшей реке. А менее предусмотрительные блуждали и падали, их выдавали только проклятие, когда они по третьему разу пытались перейти на южный берег. Там, подобно драгоценному самоцвету, сверкал Саутуарк. Его даже можно было услышать. Тихий, трескучий, как тлеющие угли, гул множества голосов. Шей задремала, и ей приснилось холодное пустое гнездо. Ее разбудил грохот. Какой-то сотрясающий землю треск отдавался во всем ее теле. Казалось, рушились огромные деревья. Даже воронье гнездо вибрировало и содрогалось. «Бланк?» Он стоял полностью одетый у прямоугольного проема, залитого лунным светом. «Что происходит?» — спросила она. Его темная фигура развернулась к ней. «Ломают лед на Темзе». Завернувшись в одеяло, она тоже взглянула на реку. Поначалу казалось, что река горит, но когда ее зрение прояснилось, она разглядела цепочку людей с факелами. Перед ними другие фигуры размахивали топорами. Люди кричали: «Три, два, один, бьем!» И разом множество топоров вонзались в ледяной панцирь. Минутная передышка и очередной общий удар. После двух-трех таких ударов во льду появилась трещина. Вереница людей отступила на пару ярдов назад, увлекая за собой факельщиков. Шей посмотрела на запад вдоль реки. Длинная шеренга людей скрывалась за поворотом около Вестминстера. Бланк натянул башмаки. «Далеко ли собрался?» — спросила Шей. Он завязал шнурки. «Они собираются отрезать Саутуарк», — ответил он, завязывая шнурки. «Разобьют лед до самого моста, а затем перекроют его. Если королева прикажет завтра лодочникам оставаться дома, то путь будет отрезан и туда, и обратно. Им все равно, планирует ли Бесподобный остаться в Саутуарке». Он подбросил ей несколько вещей из кучи костюмов. Подбитые мехом штаны и монашескую рясу. Перчатки и носки. «Одевайся, ты ведь не хочешь пропустить зрелище?» Перчатки едва ли помогали спускаться по обледеневшей мачте и веревочным лестницам. К тому времени, как они вышли на Темзу, она уже не чувствовала пальцев ни на руках, ни на ногах. Они срезали путь по реке, идя вдоль берега, где лед еще оставался нетронутым. Шей то шла, то катилась по ледяной поверхности, и такое передвижение заставило ее снова почувствовать себя ребенком. Однажды на Рождество в ее раннем детстве вся семья вышла прогуляться по замерзшей Темзе, чтобы посмотреть на празднично одетых горожан, шедших в храм на полуночную службу. Сейчас она испытывала то же чувство — волнение от того, что ее разбудили так поздно, и от того, что мать держала ее за руку, и они вместе скользили по льду. А потом из глубинной мышечной памяти всплыло то, как отец нес ее домой на плечах. Никогда больше она не испытывала ощущения такой надежной защищенности. Примерно за четверть часа они добрались до лесорубов. Громкие команды перемежались звонкими ударами топоров. Все это выглядело весьма воинственно. От моста Бланк пошел наискосок, и вскоре они обогнали бригаду ледорубов. Лунный свет придавал льду матовый оттенок, так что создавалось впечатление прогулки по облакам. Ближе к середине русла толщина льда истончалась. Дважды ей приходилось уводить Бланка в сторону, чтобы обойти темные промоины. Они слышали тихий ток реки, спокойно катившей свои воды глубоко под ними. Но примерно раз в минуту речное покрытие содрогалось от глухих ударов топоров. Саут-Уарк служил им своеобразным маяком. На каждой стене горели факелы, а внизу под ними посверкивали жаровни. Таверны сотрясались от громких песен, а в каждый бордель на улице выстроились очереди. Подмастерья в клубах собственного дыхания подзывали свистом проходящих мимо девушек, и Шей поглубже надвинула капюшон. На стенах пестрели афиши призрачного театра, и на каждом углу захмелевшей улицы раздавались одни и те же имена. Бесподобный, Воробей, Королева, завтрашние Сатурналии. Не имея особого выбора, они решили прогуляться. Прошлись по набережной, где подо льдом слева от них тихо журчала Темза. Бланк до сих пор не разговаривал с ней о бесподобном, за что Шей была ему благодарна. Где-то вдалеке треск ломающегося льда смешивался со странным скрежетом, часть реки хорошо освещалась фонарями. «Видишь те мачты?» — сказал Бланк, махнув рукой. «Там застряли во льду торговые суда. Они возьмут на борт одного старого моряка. И если ты сумеешь опять сыграть парня, то там, по крайней мере, согреешься». Шей покончила с мужчинами, разговорами и тесными комнатушками. Ей хотелось тишины и простора. На берегу за ними маячило знакомое здание, и она сказала: «Ты иди куда хочешь, а мне нужно увидеть старого друга. Я найду тебя утром».